Такие отметки приводили родителей моих в неописанную радость и укрепляли в них убеждение, что из меня выйдет нечто необыкновенное. Предчувствие их не обмануло. Рано развернувшиеся во мне литературные силы подстрекали меня к занятиям и избавляли от пагубных увлечений юности. Мне было едва 17 лет, когда портфель, в котором я прятал свои юношеские произведения, был переполнен. Там были прозы и стихи. Когда-нибудь я ознакомлю тебя, читатель, с этими сочинениями. А теперь прочти написанную мною в то время басню. Заметив однажды в саду дремавшего на скамье отца Иоанна, я написал на этот случай предлагаемую басню. Однажды с посохом и книгою в руке отец Иван плелся нарочито к реке. Зачем к реке? Затем, чтоб паки взглянуть, как ползают в ней раки. Отца Ивана нрав такой. Вот, рассуждая сам с собой, Рисфедером он в книге той чертил различные, хотя зело неметкие, заметки. Уставши, сев на берегу реки, уснул, а из руки сначала книга, гумеластик, а там и посох, все на дно. Как вдруг наверх всплывает головастик. И с жадностью схватив в мгновение одно, как посох, так равно и гумеластик, ну, словом, все, что пастырь упустил, такую речь к нему он обратил. «Иерей! Не надевать бы рясы, коль хочешь, батюшка, ты в праздности сидеть или в празднословии точить балясы. Ты денно-нощно должен бдеть, тех наставлять, об тех родеть, кто догматов не знает веры, а не сидеть и не глазеть и не храпеть, как пономарь, не зная меры». Да идет баснь сия в Москву, Рязань и Питер, и пусть ее твердит почаще наизусть богобоязливый пресвитер.